Глава 16. Каргантус и Златар стояли на капитанском мостике Смешера, воодушевленно наблюдая, как их многочисленная армия завершает перемещение с Нула к Терадейту. Тысячи и тысячи кораблей окружали планету, возводя непреодолимый барьер в виде сжимающегося смертельного кольца. «Когда владыка Верс пришлет станцию В-1, мы отправимся на нее». Майор повернулся к правителю и злобно ухмыльнулся. «И оттуда будем координировать солдат». «А чем плох крейсер? Почему нам нельзя остаться на Смешере?» «Станция оборудована защитным силовым полем и мощным точечным лазером. С помощью него мы уничтожим Фортланд со всеми его жителями, после того, как заберем оттуда девчонку и межгалактические карты». Златар довольно потирал руки. Наконец-то высокомерные людишки ответят за все. Сколько лет он пытался заключить с ними торговый договор на поставку слуг и рабов для знатных господ, но зазнавшееся правительство Терадейта постоянно его отклоняло. Видите ли, у них запрещена работорговля. Но время отмщения пришло. Златар с превеликим удовольствием насладится криками заживо сгорающих людей среди руин разрушенного до основания города. «Отправить фрегаты к Фортленду», — приказал Каргантус. «Соберите лучших солдат и наемников. Пусть отыщут девчонку и привезут ее ко мне». «Слушаюсь, майор». Лейтенант Иликус преклонил голову и отправился на полетную палубу. Глаза Каргантуса хитро заблестели. Война началась. Кровь в нем взыграла. Вот она, его решающая битва. Шанс доказать владыке Версу и старшему брату Скатикусу, чего он на самом деле стоит. «Майор!» — обратился к нему один из офицеров, сидевший за монитором. «Станция В-1 здесь!» «Замечательно!» — он повернулся к Златару. «Вылетаем немедленно!» «Терадейт!» «Поднять истребители!» — приказал Смит. «Подготовить ракеты к старту!» «Вывезите членов Совета Федерации в убежище!» Гаррет инструктировал офицеров. «И подгоните транспорт. Мы едем на Space Territ». В зале все заметно оживились. Каждый знал свои обязанности и в точности им следовал. Действуя быстро и слаженно, офицеры армии УПС были несокрушимой машиной, функционирующей безупречно и бесперебойно. «Алиса!» Картер подошел к ней вплотную. «Ты вместе с послом и членами совета поедешь в убежище. Еще чего, я останусь с вами и помогу». Она больше не хотела прятаться. Ей надоело бегать от майора Каргантуса. Нельзя всю жизнь прожить в страхе. Пора взглянуть в глаза врагу и принять бой. Алиса уже не раз попадала в гущу событий и, как показывала практика, могла за себя постоять. «Нет, не останешься». Филипп был непреклонен. «Прости, но мы не можем сейчас отвлекаться на тебя. Ты поможешь нам, если будешь в безопасности, подальше от боевых действий. Но...» «Пожалуйста», — твердо и спокойно сказал Картер, не давая ей возможности переубедить себя. «Я прошу тебя». «Хорошо». Она не стала перечить капитану. «Быть может, он прав, и ей стоит отсидеться в убежище». «Посол», — Филипп повернулся к нему, — «позаботьтесь о ней». «Обязательно. Все, вам пора идти». Кисо повел Алису к выходу. Она то и дело оборачивалась. Ей не хотелось оставлять друзей, но Ансент предательски тащил ее к двери. Спустя несколько минут они вышли на улицу. Голубое небо Терадейта покрылось черными точками, стремительно приближающимися к земле. Боевые корабли, под завязку набитые илайтами и торпорсорами, намеревались захватить планету. Навстречу к ним в воздух поднялись истребители агрейторов. Они обстреливали вражеские звездолеты из лазерных пушек, пресекая любую попытку солдат Верса высадиться в Фортленде. Но фрегаты элайтов были защищены мощным силовым полем, обеспечивающимся за счет генератора со станции В-1. Воспользовавшись преимуществом, вражеские корабли открыли ответный огонь. Два истребителя агрейторов, находившиеся ближе всего к фрегатам, были уничтожены. Их обломки с огромной скоростью падали на центр города. Оставшиеся в столице люди разбегались в стороны, в панике не слыша приказов военных. Один из обломков упал недалеко от колонны машин, подготовленных для членов Совета Федерации, угодив в здание торгового центра. Сооружение пошатнулось и загорелось. Крики, Звуки выстрелов и падающие с неба обломки погрузили некогда прекрасный город в хаос. Алиса посмотрела вверх. Илайдские фрегаты безжалостно расстреливали истребители агрейторов. Многим из них, благодаря ловким маневрам, удавалось избежать попадания смертоносных лучей. Другим везло меньше. Вскоре к фрегатам присоединились и илайдские истребители. Один из таких звездолетов выпустил снаряд в основание Galaxy Corp. Здание затрещало, но устояло. Часть стен обрушилась, оставив на месте взрыва руины и взмывшие к небу пламя. «Оскар!» – прокричала Алиса, зная, что Нисик все еще находится в комплексе. «Я должна вытащить его оттуда!» Она дернулась вперед, но посол успел схватить ее за руку. «Нельзя туда тебе! Опасно! Погибнуть можешь!» «Я отвечаю за него, Кессо, понимаешь? И не оставлю там умирать!» Она с силой отдернула руку и умоляюще посмотрела на него. «Отпусти меня, пожалуйста!» Анцент внимательно смотрел на нее. Он чувствовал, как ее тело охвачено паникой и страхом. Алиса боялась. Войны, смерти, одиночества. Но глаза были полны уверенности и решимости. Она не отступит. Уговоры бесполезны. Он не сможет ее удержать. Да и не станет. Пришло время проявить себя и смело пойти судьбе навстречу. «Будь осторожна», — сказал Кессо. Алиса благодарно улыбнулась и побежала в здание. Она не слышала возмущенные крики чиновников за своей спиной, которые были недовольны бегством главной виновницы подступающей войны. Только грозный вид Кессо заставил их замолчать и сесть по машинам, пока Анцент провожал взглядом скрывающуюся за дверью девушку. «Где она?» Картер вышел из здания, чтобы удостовериться в отъезде Алисы и Анцента. Он стоял за спиной посла и обеспокоенно смотрел по сторонам. «Где Алиса?» «Вернулась в Galaxy Corp». Кессо повернулся к капитану, который успел заглянуть в каждую стоящую на дороге машину. Нисика спасти от смерти. «И ты ее отпустил?» Глаза Филиппа налились яростью и страхом. «Я просил тебя заботиться о ней!» «Что случилось?» Грант вышел на улицу и сразу подметил обеспокоенное лицо капитана. «Наша героиня отправилась спасать Оскара в Galaxy Corp». Картер взглянул на потрепанное взрывом здание. «Я иду за ней, а вы с Адамсом. Езжайте на Space Turret. Встретимся там». Не дожидаясь ответа, Филипп побежал в жилой комплекс, бурча себе под нос. «Но почему? Почему она такая? Вечно лезет на рожон?» Тем временем Алиса обходила развалины, оставленные взрывом. Электричества не было, лифты не работали. По холлу уходили контуженные сотрудники комплекса. Они не могли прийти в себя после обрушения. Бродили от стены к стене и тихо стонали. Она поочередно подбегала к каждому из них, спрашивая, не видели ли они Нисика. Но никто не мог связать и двух слов. Алиса увидела служебную лестницу и побежала к ней. Преодолевая этаж за этажом, она стремительно двигалась к цели. На лестнице мигали аварийные огни, а стены покрылись глубокими трещинами. Где-то на полпути здание содрогнулось от удара. Это илайдский истребитель, поддавшись на провокации агрейторов, угодил в крышу комплекса. Алиса едва смогла устоять на ногах. Хватаясь за перекошенные перила, она продолжала подниматься. Наконец показался номер нужного этажа. Она распахнула дверь и без сил упала на колени. Как ни крути, а подняться на 55-й этаж не так уж и просто. Отдышавшись, она встала и осмотрелась. В коридоре никого не было. Только ярко-красные вспышки света с завидным постоянством мерцали, кое-где освещая этаж. Мысли о бедном малыше, в страхе забившемся под кровать в ожидании смерти, выбивали ее из колеи. Когда заветная дверь появилась на горизонте, Алиса немного успокоилась. Все, она почти у цели. Какие-то несколько метров разделяют ее от номера. Но еще один внезапный удар сбил с ног. Выпущенная илайтами ракета угодила в соседнее крыло здания. Взрыв был в разы сильнее предыдущего и более разрушительным. Стены затряслись и обросли трещинами. Потолок рушился, оставляя зияющие дыры. Один из кусков упал в нескольких сантиметрах от Алисы, засыпав ее листвой и землей из сада на крыше. Выплюнув песок изо рта, она встала и отряхнулась. Послышался подозрительный треск, словно кто-то раскалывал кулаком орехи. С опаской она взглянула вверх. От места предыдущего обрушения молниеносно бежала гигантская линия, разрезающая потолок пополам. Стены угрожающе трещали. Алиса не успела опомниться, как на нее стал падать огромный кусок крыши с уличной скамейкой. Страх парализовал. Она была не в силах пошевелиться. «Вот, значит, какая смерть меня ждет», — думала Алиса. «Как-то это унизительно. После всех испытаний погибнуть от упавшей на голову крыши. Сильный толчок, падение, что-то тяжелое, шлепнувшееся на нее». Алиса открыла глаза и уставилась в пол. «Она жива? Не может быть. Тяжесть улетучилась. Дышать стало легко». Не успела она порадоваться чудесному спасению, как кто-то поднял ее с пола и поставил на ноги. Сквозь пыль от обрушившегося потолка ей не сразу удалось разглядеть спасителя. «Ты в порядке? Не ранена? Как себя чувствуешь? Где-нибудь болит?» Картер засыпал ее вопросами, пристально рассматривая с ног до головы. «Нет, кажется, нет». Она благодарно улыбнулась. Филипп убрал спутавшиеся волосы с ее лица и нежно провел ладонью по щеке. Как хорошо, что он подоспел вовремя и спас Алису от гибели. Картер испугался, когда в здание попала очередная ракета, и, забыв об усталости, изо всех сил бежал вверх. «Твое безрассудство сведет меня в могилу!» Он сердито смотрел на нее. Своенравие Алисы порой восхищало его, но только не сейчас. «Зачем ты вообще сюда пошла? Я же сказал тебе ехать в укрытие!» «Я хотела спасти Оскара». Она виновато опустила глаза. «Он мой друг. Я не могла оставить его умирать». «Вы знакомы не больше недели, и ты готова из-за него рискнуть своей жизнью?» «Да, и не только ради него. Я поступила бы точно так же ради каждого из вас». Филипп улыбнулся. Ее смелость и девичья наивность умиляли его. «Такая хрупкая, но сильная и решительная. Особенно, когда они требуются и слишком упрямая. Ну как с такой прикажете бороться?» «Хорошо. Я так понял, без него ты никуда не уйдешь». «Правильно понял. Ну, раз так, пойдем спасать Нисика». Он тяжело вздохнул и улыбнулся. Алиса чмокнула Картера в щеку. Сквозь клубы дыма и пыли она не заметила, как капитан засмущался и покраснел. Преодолев груду обломков, они оказались у нужной двери. Она была заперта изнутри. Алиса постучала, но никто не открывал. «Его здесь нет!» Филипп облокотился на стену. Здание трещало по швам. Они зря тратят время. Нисика здесь давно нет. Он, наверное, сбежал и прячется в каком-нибудь убежище с другими выжившими. И нам пора последовать его примеру. Алиса пожала плечами. Вряд ли Оскар ушел бы без нее из Galaxy Corp. Да и когда бы он успел? Атака Элайтов была внезапной, случившаяся почти сразу после ее ухода. Приложив ухо, она несколько раз ударила по двери. Сквозь звуки выстрелов и взрывов, доносившихся с улицы, Алиса смогла различить по ту сторону шаркающие шаги. «Там кто-то есть!» Она взволнованно смотрела на Филиппа. «Ломай!» Картер удивленно уставился на нее. Может, с виду он был сильным и подтянутым, но все же не мальчишкой из спецгруппы, который с одного удара выносит стены. Но раз дама просит, или точнее сказать требует, придется попробовать. Разбежавшись, он, к своему собственному удивлению, с первой попытки выбил дверь. Та с треском соскочила с петель и рухнула на пол. Гордый и довольный, он победоносно вошел в комнату и осмотрелся. В номере было темно и тихо. Окна наглухо зашторены, электричества нет, вещи разбросаны по полу, никаких признаков жизни или чьего-то присутствия. «Тут никого нет!» Картер повернулся к Алисе и развел руки в стороны. «Тебе послышалось». В этот момент о его голову была разбита хрустальная ваза, ранее украшавшая просторный холл номера. Бесценный предмет старины с оглушительным звоном разлетелся на десятки осколков, упавших на паркетный пол. Филипп закатил глаза и начал падать. Последнее, что он запомнил перед тем, как потерять сознание, это испуганный взгляд Алисы и тихий писклявый голосок, вскрикивающий «Ой!».